Глава 7. Майлз дал Карилу и Алексу прямой приказ – найти и доставить Лема Журика. И поехал домой на толстом дурачке, посадив Харру на круп лошади позади себя. Пим поехал с ними. Они проехали мимо нескольких разбросанных там и сям хижин. Двое замурзанных детей, игравших во дворе одной из хижин, начали показывать Майлзу знаки от сглаза, бегая меж привязанных лошадей и подначивая друг друга на какую-нибудь более дерзкую шалость. Заметившая это мать выбежала на улицу и загнала их в дом, боязливо оглянувшись через плечо. Майлза это почему-то успокоило. Это был точно такой прием, какого он ожидал, совсем не похожий на напряженное, неловкое, нарочитое незамечание Карила и Алекса. Райне жилось бы нелегко. Хижина Харры стояла в самом конце длинной низины, где та переходила во враг. С виду там было очень спокойно и безлюдно. На хижину падала кружевная тень. «Ты уверена, что не хочешь отправиться к матери?» — с сомнением спросил Майлз. Харра покачала головой. Она соскользнула с дурачка, Майлз и Пим спешились и вошли за ней в дом. Хижина имела обычную планировку. Одна комната с очагом из тесаных каменных блоков и широкое крытое крыльцо. Воду, очевидно, носили из ручья во враге. Пим остановил их жестом поднятой руки и вошел первым, положив руку на парализатор. Если Лем Журик бежал, быть может, он сначала завернул к себе домой? Пим всю дорогу проверял сканером купы кустов совершенно невинного вида. Хижина была пуста, хотя ее покинули совсем недавно. Здесь не было долгого пыльного запустения, какое можно было бы ожидать после восьмидневного отсутствия сраженных горем обитателей. У раковины стояла грязная посуда, свидетельство нескольких торопливых трапез. В постели спали, она была смята и не застелена. Кое-где валялись предметы мужской одежды. Харра машинально начала двигаться по комнате, прибираясь, как бы заново утверждая свое присутствие здесь, свое существование, свою значимость. Пусть она не может управлять событиями своей жизни, но хоть в этой комнатке у нее будет все как следует. Единственным нетронутым предметом в комнате оставалась колыбелька, стоявшая возле кровати с аккуратно сложенными одеяльцами. Харра бежала в Фаркосиган-Сюрло через несколько часов после похорон. Майлз блуждал по комнате, проверяя, что видно из окон. «Харра, ты не могла бы показать, где ты собирала свою блестянику?» Она повела их по оврагу. Майлз засек время. Пим с несчастным видом пытался наблюдать одновременно за кустами и за Майлзом, готовый поймать его прежде, чем тот, споткнувшись, сломает себе что-нибудь. Уже трижды он протягивал руки, пытаясь схватить Майлза и спасти от падения. После третьего раза Майлз уже был готов послать его куда-нибудь подальше. Однако Майлз понимал, что Пим заботится и о своих интересах. Если Майлз сломает ногу, то именно Пиму придется вытаскивать его отсюда. Блестяничная поляна была примерно в километре по оврагу. Майлз сорвал несколько красных ягод с семечками и рассеянно съел их, оглядываясь по сторонам. А Харра и Пим почтительно ждали. Послеполуденное солнце бросало косые лучи меж зеленых и бурых листьев, но на дне оврага уже притаились серые холодные ранние сумерки. Плети блестяники ползли вверх, цепляясь за скалы, соблазнительно свисали и манили достать их, рискнув шеей. Майлз переборол это искушение, так как вообще не особенно любил блестянику. «Если бы кто-нибудь позвал тебя из хижины, ты бы не услышал отсюда, верно?» — заметил Майлз. «Нет, милорд». «Сколько времени примерно ты собирала ягоды?» «Примерно корзину собрала», — пожала плечами Харра. Очевидно, что у женщины не было часов хрона. «Ну, допустим, час. 20 минут на дорогу в каждый конец. Получается, в то утро тебя не было дома примерно 2 часа. Твоя хижина не была заперта на замок?» «Только на задвижку, милорд». «Хм». Способ, мотив и возможность, как подчеркнул чиновник из окружного суда. Способ они уже установили. К нему мог прибегнуть кто угодно. По-видимому, с возможностью дело обстояло также плохо. Любой мог зайти в хижину, сделать свое дело и уйти незамеченным и неуслышанным. Было уже поздно использовать детектор ауры, прибор, показывающий передвижение по комнате в виде сверкающих призрачных форм, даже если бы он был у Майлза с собой. Факты, ха-ха. Они вернулись к мотиву, к мутному брожению человеческой души. Гадай, как хочешь. Майлз, согласно инструкциям следователя окружного суда, старался не создавать себе предвзятого мнения об обвиняемом, но ему было труднее и труднее сопротивляться уверенности Харры. До сих пор все, что она говорила, оказывалось правдой. Они оставили Харру, которая, утвердившись в своем маленьком доме, механически двигалась по кругу обычных хозяйственных дел. Будто посредством некого волшебства она могла таким образом восстановить нормальное течение своей жизни. «Ты уверена, что с тобой будет все в порядке?» — спросил Майлз, подбирая поводья толстого дурачка и усаживаясь в седло. «Я все время думаю, если твой муж где-то поблизости, он может заглянуть домой. Ты говоришь, ничего из вещей не пропало? Значит, не похоже, что он был здесь и ушел до нашего прибытия. Ты не хочешь, чтобы кто-нибудь остался здесь с тобой?» «Нет, милорд». Она стояла на крыльце, опираясь о метлу. Я хотела немного побыть одна. Ну ладно. Я дам тебе знать, если случится что-нибудь важное. Благодарю вас, милорд. По ее голосу было ясно, что она и вправду хочет остаться одна. Майлз воспринял намек. На тропе, ведущей обратно в дом старосты Карила, в широком месте, Пим и Майлз поехали бок о бок. Пим все еще в напряжении, высматривал неведомые опасности в кустах. «Милорд, я бы хотел предложить вам в качестве следующего логичного шага мобилизовать всех физически крепких мужчин деревни на охоту за Журиком. Вы установили, несомненно, что убийство младенца было убийством». «Интересный оборот», — сухо подумал Майлз. «Даже Пим не считает это тавтологией. Бедный мой барояр». «На первый взгляд это кажется разумным, сержант Пим. Но не приходило ли вам в голову, что половина всех физически крепких мужчин деревни, вероятно, находится в родстве с Лемом Журиком?» «Это может оказать психологический эффект. Если устроить переполох и как можно больше мешать нормальной жизни деревни, то, может быть, кто-нибудь выдаст его, хотя бы для того, чтобы это, наконец, прекратилось». «Хм, возможно. Если предположить, что он еще в этих краях. Он, может быть, был уже на полпути к побережью, когда мы заканчивали вскрытие».